Именно в хаосе части и раздробленность противостоят единому и целокупному. Чувство собственности распространило свои притязания на все сферы жизни, не только на вещи, но и на любовь, дружбу, известность, религию. Отмечают даже изменения самих словоформ языка. Вместо «быть» стали чаще теперь говорить «иметь». Не быть любимым, а иметь любимую. Не дружить, а иметь друга. Чувство собственности концентрирует дух на однообразии, привязывает, в кавычках, дух и делает его зависимым, в кавычках, от внешних условий. Но дух изначально свободен, он искра Божия и не обусловлен ни домом, ни народом, ни даже планетой. Поистине, чтобы привязать человека к приходящему и тленному, нужно было выдумать чувство собственности и боязнь смерти. Дух людей бессмертен, свободен и един в Боге, тогда как «я», привязанное к собственности или собственной личности, противостоит всему миру. Говорится, что, цитата, «весь мир делится по границе личного и общего блага. Если мы действуем в сфере общего блага искренними помыслами, то за нами стоит весь резервуар космических накоплений». Примечание листы Сада Мории. Озарение. 1924-25, параграф 329. Агни-йога, том 1. Москва, сфера, 1999. Обосабливающийся же и противополагающий себя или свое племя всему остальному миру, идет поперек хода эволюции. Но незавидна доля вредящих мировой эволюции. Как видим, устремленность к общему благу не есть голое морализаторство, но весьма практичное наблюдение. Христос ясно и просто преподал путь любви, путь единства и самопожертвования. Удивительно, как евангельские заповеди удалось на Западе приспособить к оправданию самых порочных устремлений эгоизма, сочетать пример Христа с яхвистской доктриной исключительности и присвоения. Не кажется ли естественным, что та церковь, для которой греческий язык был родным или духовно созвучным, во всяком случае для большинства ее народов, та церковь, которая имела своим источником естественно-историческое, а не рассудочно-прагматическое развитие, что эта церковь и должна, среди прочих, претендовать, по крайней мере, на наибольшую близость к христианскому корню. Но ведь это и есть православная церковь. Удивительное дело, но то, в чем протестанты обвиняют Восточную Церковь, часто является чертой не эллинизма, а как раз отголоском чужеродного ветхозаветного идеала. Скажем, нетерпимость, которая, как правильно отмечает Горнак, является новшеством на эллинской почве и не может быть вменена в вину грекам. Но этого сколько угодно как раз в Ветхом Завете. Библейский Яхве первым подает пример чудовищной нетерпимости. Именно в Библии превознесена божественная нетерпимость, когда, например, за деяние десятка человек кару несут тысячи. На примере иудейского священного писания столетиями воспитывалась яростная нетерпимость к иным верованиям, фактическое богохульство по отношению к чужим богам и глумление над чужими обычаями. Важно заметить, что нетерпимость, кроме просто негативного отношения к инаковости, всегда характеризовалась активными действиями, направленными на уничтожение инаковости. Отсюда расизм, национальная и ксенофобия, религиозная нетерпимость. Тактика тотального истребления неевреев на «земле обетования», слова в кавычках, воспевается в Библии. А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души. Второзаконие 20.16. Во всех же городах, которые от тебя весьма далеко, то есть не на святой земле, второзаконие обязывает уничтожать лишь весь мужеский пол, а в живых оставлять жен и детей и скот. Главный раввин Британской империи, доктор Герц, комментируя сегодня эту заповедь, пишет, что трудно дать объяснение происхождения названной традиции с научно-исторической точки зрения, ибо, например, непонятно, как евреи могли унаследовать традицию поголовного истребления, совершенно не свойственную цивилизациям, окружающим евреев. Цитата. «К этому времени такой обычай перестал быть характерным явлением для египетской, вавилонской и ассирийской армий». Примечание. Пятикнижие и Гафтарот. Ивритский текст с русским переводом и классическим комментарием. «Неправильно и говорить, — пишет главный раввин, — о природной жестокости избранного народа, приведшей к хладнокровному уничтожению коренного населения». Усвоение данного жестокого обычая от иных народов, по мнению доктора Герца, также проблематично, ибо израильтяне, вышедшие из Египта, собственно, не заимствовали культуру и традиции окружающих племен, а скорее их отрицали. Поэтому оправдание заповеди тотального уничтожения неевреев раввин Герц находит не в материальном, а в духовном, религиозном основании. Цитата. «Сыны Израиля уничтожали население Кнаана не для того, чтобы добиться абсолютного господства в Святой Земле, а только потому, что это было божественным повелением. Не за жестокость упрекал Всевышний еврейский народ, а за недостаток твердости и решимости в деле истребления зла, которое, как болезнь, передавалось от одного поколения к другому. Ни у одного народа не осталось песен, ярких эпитетов и сравнений, чтобы превозносить своих героев-завоевателей, освободивших для него пространство для существования, истребив тех, кто жил на этих землях до них. Только народ Израиля открыто говорит о подобном начале своей истории и о периоде обретения территории, ставшей его страной. Только Всевышний может приказать уничтожать народ, объявив его неисправимым, так как глубина испорченности, проникших в человеческие души, открыта только ему. В очередной раз Творец проявляет себя как сила, истребляющая разврат и жестокость, и сила эта действует во благо лучшей части человечества.